Я не знал, насколько крепкие нервы у Вилли, но точно знал, нажать на спусковой крючок ему труда не составит. Направленный в живот Грею мой пистолет удерживал его и его головорезов от действий. Я видел, кося глазами их лица, мужчин справа от меня, девушек у стены. Никто не шевелился. Лица всех были напряжены. Наверное, и мое лицо было похоже на посмертную гипсовую маску. Чувствовал я его именно таким. «Ты хочешь слопотать пулю? Ты что, спятил?» Теперь голос был почти нормальным, твердым и скрипучим, более, так сказать, готовым к действию. Я медленно скосил глаза вправо, совсем чуть-чуть. Я не мог видеть Вилли, не повернув головы назад, но я пытался увидеть его отражение в большом зеркале, выходящем на бассейн. И я его увидел. Он стоял в дверях библиотеки, вытянув в мою сторону правую руку. Я знал, что в руке он держит оружие, но не мог разглядеть, какое именно. Во рту у меня пересохло. Вилли сказал: «Ну уж, никто теперь не скажет, что не сам ты напросился». От этих слов у меня по спине пополз холодок. Так мягко и прочувствованно они были сказаны. Теплый голос, нежные слова. Так иногда мужчина говорит с женщиной в постели. Я выдавливал слова из моей пересохшей глотки, и голос мой был не похож, звучал как чужой. Но я все же выговорил. — Погоди, Вилли, ты этого не сделаешь. Ты об этом не догадываешься, ублюдок, но потеряешь ты много больше, чем я. Выстрела все не было, но непроизвольно я согнулся, выгнув спину. Пока я говорил, я медленно поворачивал голову вправо в сторону Вилли. Легче было бы руками грузовик стронуть с места. Я потеряю всего 4 дня, Вилли, а ты потеряешь всю свою жизнь. Это было правдой. И, наверное, потому, что это было правдой, моя в этом уверенность дошла и до него. Я уже достаточно повернул голову, чтобы видеть его. Уголком глаза я видел еще Грея и Десмонда, других мужчин. Но девушек я уже не видел. Мой пистолет все еще был направлен в сторону Грея и его мальчиков. Они стояли неподвижно, держа руки на затылках. Мои нервы и мышцы напряглись до боли. Я чувствовал, как затвердели мои затылок и спина. А пистолет я сжимал так крепко, что он слегка стал в руке подрагивать. Я пытался услышать звук сирены, но все было тихо. Вилли был в футах в 10 позади меня, ноги широко расставлены, ствол направлен на меня. У него был короткоствольный револьвер 38-го калибра. «Хоть немного, а полегче». Я мягко сказал: «Знаешь, сколько может прожить человек, в которого попала пуля 38-го калибра? А у меня в руке 45-й Вилли. И я пущу его в ход. Если ты начнешь стрелять, то твой первый выстрел должен быть абсолютно точным. Ты не должен мне дать возможность выстрелить. Я говорил тихо, почти шепотом. Но он меня слышал и понимал. Я с удовольствием отметил, что он побледнел. Выглядел он озадаченным, но одновременно колеблющимся и нервозным. Может быть, даже немного испуганным. Совсем немного. Я повысил голос, как бы вдалбливая мои слова в него. «Да, всю свою жизнь, болван. Может, загробная жизнь и существует. Но что мы об этом знаем, а? Ну, я знаю, как это можно выяснить. Тебе решать, Вилли. Мы можем вместе с тобой выяснить это». Он не произнес ни звука. Но на спусковой крючок не нажимал. Лицо у него искривилось. Я продолжал. «Вас тут столько, что у меня практически нет шансов. Ты можешь, конечно, меня застрелить. Но уж я позабочусь о том, чтобы прихватить с собой и тебя». «Я прихвачу тебя с собой, Вилли». Его пустые глаза задвигались. Он глянул на Эда Грея, потом опять на меня. И тут я понял, что он готов. Эта мысль загорелась во мне, и словно произошел медленный взрыв. Он ждал слишком долго. Когда он владел инициативой, направив револьвер мне в спину, а я его не мог видеть, он был хозяином положения. Но теперь я его видел, точно знал, где он стоит. Теперь я был уверен, что если он выстрелит в меня, то у меня еще хватит сил спустить курок, я убью его. И он тоже это знал. В глазах у него появился страх и разлился по лицу. Он перепугался. Он нацелил револьвер мне в спину, держал палец на спусковом крючке и все-таки боялся. Ему хотелось нажать на спусковой крючок. Он очень хотел убить меня. И он сделал бы это, если бы я сделал резкое движение или шевельнул пистолетом. Это заставило бы его решиться спустить курок.